И, наконец, последний плюс от всего, что произошло, если и не самый важный, то самый приятный. Теперь Изабелла не посмеет ничего сказать, если она постарается почти открыто продолжить очень близкие отношения с Ричардом. В том, что она ему, несмотря на то, что старше возрастом, и на свой шрам, нравится, Рагнхильда убедилась во время той их совместной поездки, результатом которой стало рождение сына. Нет, о том, чтобы стать официальной женой императора, она даже не думала, но можно же быть и официальной любовницей, и этого ей будет вполне достаточно. Глава 17. Дорога в Кордобус. Наш путь в Блазию неожиданно из, обещавшего быть быстрым и спокойным, превратился в насыщенный разными событиями, и в связи с этим затянулся. Первую большую остановку наш караван, а входили в него, помимо меня, Элиниэль, Гилберта и пленных магов еще под полсотни повозок, внутри которых расположились девушки-дроу, державшие магов под своим контролем. Делать это дистанционно мы посчитали рискованным, памятуя о том, что Гилберт сумел таки вырваться из-под заклятия, и почти сотня моих гвардейцев, часть из которых изображала возничих, сделал, разумеется, в Турвальде, и задержался там на сутки, хотя я планировал провести в столице этого королевства только одну ночь. Причиной, естественно, стала Изабелла. Момент для того, чтобы уговорить меня согласиться исполнить ее желание, Изабелла выбрала, как и обычно, ночью. В смысле, сразу после того, как всеми возможными способами доказала мне свою любовь. Сначала у меня даже возникло подозрение, что она опять что-то натворила и теперь всеми силами старается меня задобрить. Уж очень она старалась. Всегда есть некоторые вещи, которые мужу нравятся, а жене не очень. Так вот, на этот раз Изабелла сама делала все то, чего раньше старалась избежать. Однако, когда я узнал, чего она хочет, то пришел к выводу, что моя неуемная женушка просто окончательно пришла в себя после той истории с попыткой захвата власти в Юме и теперь не хочет упустить ни одной из возможных почестей, которые нас ждут в Кордобусе в случае успеха нашего предприятия. Допустить, чтобы рядом со мной красовалась одна Элиниэль, для Изабеллы было, что нож острый. В общем, она хотела ехать с нами. Даже в клетке в столицу Блази готова была въехать, чтобы убедить встречающих, что нападение на Юмили удалось. Вот в клетку и посажу, сдался в итоге я. Кроме того, она никак не соглашалась отложить на потом свое превращение в магиню. Последнее было правильно. Я бы и сам ее в Кордобус не взял, если бы не эта возможность обеспечить ее безопасность. Там всякое может случиться, а с магией, пусть по-настоящему пользоваться ею Изабелла за время поездки и не научится, но туманный щит я ее создавать натренирую, она сможет себя защитить, и этого будет достаточно. Сам ритуал прошел легко. Элифас напоил Изабеллу различными укрепляющими снадобьями, а потом еще добавил сильного снотворного, так что все манипуляции мы проводили над бесчувственным телом, что оказалось гораздо удобнее. Агюст тоже на этот раз обошелся без своих фокусов. Впрочем, я его предупредил, что если он хоть к руке моей жены притронется, то обратно в кристалл больше не попадет, а развеется в воздухе. В результате продолжили путь в уже расширившемся составе только на следующий день, и уже вечером всплыла первая незадача. Мой шатер, во-первых, он был один, второй мы в Турвальде захватить не догадались, а жены у меня теперь две рядом, и в солдатской палатке ни одной из них проводить ночь не по статусу. Иными словами, это полностью исключено. Во-вторых, шатер я в Юмиле взял малый, то есть только с одной, если так можно сказать о внутренности шатра, комнатой. А зачем мне был нужен другой, если я собирался ехать только в компании Элиниэль? Пришлось спать втроем. К слову, такое со мной случилось впервые в обеих моих жизнях. Я в центре, справа Изабелла, во сне пытающаяся по своей привычке на меня забраться, слева Элиниэль, которая то слегка легается, то закидывает на меня ногу и в этом случае достается уже устроившейся сверху Изабелле. Весело, в общем. Что касается возможности с одной из жен уединиться, то сначала одна выходила из шатра подышать свежим воздухом, потом другая, а потом, на третий день, точнее, поздний вечер, пути я заметил одну вещь, которая мне не слишком понравилась. Надеюсь, что только показалось. Короче, по понятным причинам девушки совсем перестали друг друга стесняться. Что раздеваться, что одеваться, что переодеваться начали, не дожидаясь, пока другая выйдет. И Элиниэль, Как-то с подозрительным интересом она посматривала иногда на Изабеллу, а та, что меня тоже изрядно смутило, ловя эти взгляды эльфийки, только еще активнее дефилировала перед ней с, я бы сказал, чересчур открытыми отдельными частями тела. Нет, такой хоккей, как сказал великий Озеров, нам не нужен. Пожалуй, прослежу, чтобы мои жены никогда больше в такие ситуации не попадали и вместе им ночевать не приходилось. Как-то запало мне в память признание Элиниэля о некоторых их эльфийских обычаях. Впрочем, со мной после своих переглядываний и демонстраций друг другу своих достоинств обе были особенно горячи. Может быть, вынужденная излишняя раскрепощенность их просто еще больше заводила, все равно больше такого не допущу. В остальном путешествие проходило без приключений. Поначалу, магические каналы у Изабеллы сформировались, и мы, я и Элиниэль, потихоньку обучали ее пользоваться своими новыми возможностями. Получалось у моей старшей жены пока не очень, но самое основное, а именно туманный щит, она все-таки освоила достаточно, чтобы в случае чего суметь прикрыть себя и еще кого-то рядом. На большее я пока и не надеялся. Эта идиллия продолжалась до того момента, пока мы не приблизились к Кордобусу на расстоянии 2 дней пути. «Ваше императорское величество», подскакал ко мне один из наших разведчиков, которые, несмотря на то, что опасаться нам вроде бы было нечего, ехали впереди и по бокам нашего каравана. Вон в том перелеске скрывается отряд конницы. Есть ли среди них маги, непонятно. А вон там, в глубоком овраге еще один. В нем точно есть 3 мага. Оба отряда по 100 человек каждый. Их наблюдатели явно следят за нами. Это еще что за новость? Подозвал Гилберта и спросил, кто может что-то замышлять против нас. В данном случае, против него, так как я тут в качестве пленника, и нападать на меня смысла никакого нет. Но кардинал тоже даже представить не мог, кому он так не угодил, чтобы устраивать на него засады. Кстати, не просто глупые, а самоубийственные. 200 всадников при, пусть даже, 10 магах, на отряд, в котором 138 опытных боевых магов. На такое можно только спьяну решиться. Я бы еще понял, если бы нас ждали в лесу с арбалетами и аркебузами. Там можно было бы рассчитывать на то, что, прежде чем маги поставят щиты, того же кардинала удастся подстрелить. Но в открытом поле, бред какой-то, командование, рискуя выдать тот факт наблюдателям, если они для этого достаточно внимательны, что я тут не совсем пленник, пришлось взять на себя. «Далгиш», приказал я своему капитану гвардии, усердно изображавшему возницу первой нашей повозки, «сверни на том повороте, будто мы собираемся у реки привал устроить, и за холмом строй гвардейцев. Если эти отряды нас атакуют, то один из них как раз там и должен будет показаться из своего оврага. Твоя задача будет оттуда его не выпустить, маги». Обернулся я к своим невольным подчиненным. 50 человек под командой Элиниэль встаете своими тройками по краям оврага. Первыми не атаковать. Сначала узнаем, что этим всадникам от нас нужно. Элиниэль, тебе все понятно? Дождавшись кивка жены, подтверждавшего, что мое указание никаких вопросов у нее не вызывает, приказал остальным магам спрятаться за повозками, которые начали уже выстраиваться в круг. Второй отряд, который сейчас сидит в перелеске, придется встретить, дав ему возможность взять разгон. Перехватить его в более выгодном месте возможности, к сожалению, не представляется. Гилберт, Изабелла, Дроу, вы тоже за повозками спрячьтесь и поставьте щиты. Конечно, можно было бы и девушек Дроу использовать в этой схватке. Какой-никакой магией они владеют. Но если хоть кого-то из них стрелой из арбалета или пулей убьет, то ее контроль над ее группой пленных магов потеряется, и как себя эти маги поведут в таком случае, большой вопрос. Так что подвергать их опасности нельзя ни в коем случае. Глава 18. Кордобус. Надрались мы знатно. Я, так точно, не предавался этому приятному пороку с тех пор, как меня умудрялся напоить Хальмак. Эх, Хальмак, Хальмак. Жаль, что так все получилось. Пили втроем. В том смысле, что, как и полагается в приличном обществе, сообразили на троих. Я, Изабелла и Элиниэль. Последняя могла бы легко избежать опьянения благодаря своей природной магии, но на этот раз предпочла ею не пользоваться и поэтому начала глупо хихикать даже раньше Изабеллы, которую на протяжении последнего часа постоянно старается поддеть. Кстати, заодно я выяснил, почему эльфийка так внимательно разглядывала мою старшую жену, когда та в нашем походном шатре перед ней обнаженной красовалась. Ничего предосудительного, к моей радости, она в виду не имела. Изабелла, впрочем, считала по-другому. Думаю, она бы даже предпочла, чтобы у Элиниэль по отношению к ней были те самые намерения, которые я тогда ошибочно заподозрил. Ричард, беря штурмом мое имя, сумела, наконец, выговорить Элиниэль. Хочешь, я сделаю себе такую же грудь, как у Изабелки? Ой, Изабеллы, прости, дорогая. Хочешь, я заметила, что она тебе нравится. Что? Восклицательные и вопросительные знаки, возмутилась Изабелка. Как это возможно? Тогда сделай мне ноги, как у тебя. Ног Гэги тебе не могу, пьяно качая головой, отвечала эльфийка. А себе грудь могу. Несколько специальных притираний, парочка наших особых снадобий и моя природная магия. И Ритчаде будет так смотреть на мою грудь, а не только на твою. А у тебя природной магии нет, хоть ты теперь и магиня, и ноги ты себе сделать такими же стройными, как мои, не сможешь, и показала Изабелле язык. Мда, сейчас еще подерутся, подумал я, представляя, что сотворили бы с собой девушки из моего старого мира, обладая они возможностями Элиниэль. Погодите, то есть, получается, что красота моей третьей жены, это плод ее магии, что ли? С другой стороны, какая мне разница? А я тебя тогда отравлю, Изабелла решила перейти к угрозам. Вот возьму и плесну тебе что-нибудь в твой кубок. Думаешь, не смогу? И, вообще, сегодня я ночую с нашим мужем. Я заслужила. А ты на диванчике можешь вот на этом оставаться. Как когда-то, когда тебя Диана застукала за тем, что ты, помнишь, сама себя ласкала. Было такое, и теперь язык показывает уже моя старшая жена. Почему это ты? Очередь возмущаться теперь, Элиниэль. И чем это ты таким особенно сегодня отличилась? Или я, или опять вместе. Это я сегодня этого архимага почти побгбидела. А я, продолжает гнуть свое Изабелла. А в меня, пока я сегодня в этой личевой клетке по городу ехала, навозом кидали. И два раза попали, чтоб ты знала. Без меня вам, вообще, не поверили бы. Ясно, я заслужила. Да, было дело. Не учли мы такой естественной реакции толпы на сидящую в клетке пленную императрицу. Как можно удержаться, когда в кои-то веки предоставляется шанс безнаказанно запустить в столь знатную персону лошадиным навозом. Только вот с безнаказанностью ошибочка у жителей Кордобуса вышла. Изабелла такое не прощает и, как только мы водворились во дворце, сразу дала указание главе местных шпиков найти и завтра же ей представить для суда и наказания тех, кто это сделал. Особенно, она подчеркнула, тех двоих шибко метких, которые умудрились через головы окружавших ее средства передвижения стражников и через прутья клетки в нее попасть. Интересно, как он с этой непростой задачей справится. Подозреваю, что назначит на получение звания навозных снайперов первых попавшихся. Ладно, авось, к завтрашнему дню Изабелла остынет, и ограничится для виновных в самом страшном преступлении этого мира оскорблений величия только поркой на конюшне. Все, девочки, пресек я дальнейший спор своих жен. Сегодня в последний раз спим все вместе. За мной в спальню шагом марш. И, подхватив обеих, так как самостоятельно перемещаться в пространстве они уже не могли, направился в императорскую опочивальню, теперь уже мою. Благо, после того, как династия Жорика с его смертью и последовавшей за этим гибелью его наследника прервалась, там успели все убрать, поменять и вычистить. Напились мы по уважительным причинам. С одной стороны, надо было как-то сбросить напряжение последних дней и часов, а с другой, во дворце обнаружились значительные запасы великолепного эльфийского вина, увидев которые Элиниэль не смогла удержаться от удивления. «Это же стоит целое состояние!» — воскликнула она, когда мы, осматривая дворец, добрались до винного погреба и увидели ряды запечатанных сургучом кувшинов. Такое в Эльфаре могут себе позволить только самые богатые аристократы, да и то по большим праздникам. А тут десятки кувшинов самых лучших наших сортов, не говоря уже о других. Откуда? Ну, на этот вопрос я бы мог ответить, но не стал. Зачем напоминать Элиниэль подвиги ее папаши? Уверен, что это подарок от одного покойника другому. В смысле, героически погибший от рук лича король Эльфары Файрон послал это вино со своим посольством безвременно покинувшему нас императору Блази Жорику, когда предлагал ему совместными усилиями расправиться со мной. Ну, и третьей причиной нашего загула стала наша победа. Правда, утверждать, что это мы ее одержали, я бы не решился. Она как-то сама собой одержалась. При нашем минимальном участии, началось все с внезапного нападения на нас по дороге в столицу Блази. Расставив свои войска, Я сам занял позицию перед образовавшими круг повозками и окутался моим любимым фиолетовым туманом. Он меня, кстати, тоже любит. Каждый раз это ощущаю почти физически, когда его вызываю. Все-таки какое-то сознание у магических потоков есть. Хотя, может быть, мне это просто кажется. Элифас утверждает, что потоки, суть эманации высшей силы, создавшей этот мир, и не являются разумными. Он архимаг и ученый, ему виднее. В любом случае, обладает фиолетовый туман сознанием или нет, но я обоснованно рассчитывал, что, увидев его, нападающие откажутся от своих агрессивных намерений, если они у них есть, и я смогу выяснить, если говорить попросту, какого им от нас надо. То, что вся ситуация складывается как-то не так, я начал догадываться, когда от выхода из оврага, где гвардейцы с Далгишем и Элиниэль со своей группой магов должны были встретить первый отряд наших потенциальных врагов, услышал сначала крики удивления, а потом и возгласы радости. Впрочем, тут же затихшие. Любопытно, что там такое происходит. Впрочем, долго думать об этом времени не было. Из-за холма, разворачиваясь лавой, вылетел второй отряд. И, увидев меня, тут же, нет, не остановился. Конечно, коня, набравшего ход, так сразу не осадишь без риска вылететь из седла, а начал обтекать с двух сторон, а передо мной появился его предводитель, граф Домбре собственной персоной. Один из тех, кто каждый год гостит зимой у меня в Юмеле, чья дочь уже давно замужем за одним из моих феодалов, и кто как-то раз так успешно ловил меня на пути из Саикса в Юм. Тогда мы знатно попировали с посланными на мою поимку Жориком аристократами. «Ваше императорское величество!» — воскликнул он, окидывая взглядом открывшуюся перед ним картину. «Так вы свободны, а мы, когда до нас дошел слух о том, что этот подлец Гилберт сумел вас захватить, решили вас освободить». С этими словами он покачнулся в седле и начал с него сползать на сторону. Я был прав. Напасть на почти 150 боевых магов можно только под сильным влиянием зеленого змея. И именно он сейчас полностью и безраздельно владел и разумом графа, и его телом. «Простите, ваше императорское величество», — подлетел к нам лейтенант графа. «Наш господин очень переживал за вас. И вот, лишился чувств от радости увидеть вас на свободе. Сейчас мы его приведем в порядок. Водой его холодной облейте из реки», — посоветовал я, взмахом руки давая отбой уже приготовившимся засыпать отряд графа огненными стрелами и воздушными лезвиями магам, а сам направился к оврагу, где, как я теперь не сомневался, происходило нечто похожее на то, что было и здесь. И опять угадал. Там перед Алиниэль, покачиваясь, расшаркивался еще один блазийский аристократ. На этот раз барон, чьего имени я не помнил. К счастью, данный персонаж был более трезв, так что смог поведать мне, что сейчас происходит в Кордобусе. «Три архимага совета ждут вас», — рассказывал он мне спустя полчаса, прикладываясь к кубку с вином. «Вот же прорва, сколько он выпить может. Городская стража на их стороне». Оно и понятно, архимаги сразу выплатили стражникам задерживавшиеся до этого жалования. А вот гвардейцы пока колеблются. Там все-таки все больше представители дворянства служат, и им власть совета совсем не нравится, как и высшим аристократам, которые, думаю, предпочли бы увидеть на троне даже вас, простите, ваше императорское величество, но только не подчиняться архимагам. А почему эти аристократы не выдвинут кого-то из своей среды? Поинтересовалась Изабелла. Потому, что понимают, что это приведет только к новой междоусобице, какая была и при прошлой смене династии, пояснил, кланяясь моей старшей жене, барон. Но тогда у нас не было постоянной войны с Картией и не было вашего уважаемого супруга, который сейчас имеет все основания претендовать на престол Блази. В качестве императора Юма, в состав которого и так уже входит три королевства, ранее бывшие частью Блази. Так что это будет воспринято не как захват, а как восстановление прежнего единства, которое всем пойдет только на пользу. Я, конечно, я не могу говорить за всех аристократов империи, но мои друзья считают именно так. А понтифик, как он себя чувствует? Подключился кардинал Гилберт, которого вопрос, когда уже нынешний владелец освободит для него кафедру главы церкви, интересовал в первую очередь. «Святейший совсем плох», — с готовностью ответил барон. «Во время последней службы в главном соборе даже лишился чувств. Но, как я слышал, он полон решимости дотянуть до того дня, когда увидит на костре последнего темного мага». Он повернулся ко мне и виновато развел руками, извиняясь за свои слова. Говорит, что это будет достойным завершения его жизненного пути. Ну-ну, завершение я ему гарантирую. Это у меня после услышанного никаких сомнений не вызывает. До этого как-то неудобно было торопить на тот свет старика, который и так уже одной ногой там, но теперь я свое мнение поменял. Что касается аристократов, то тоже все понятно. Власть магов их не устраивает, но и между собой они договориться не могут, так как каждый считает, что он и сам достоин стать императором. Я для них буду компромиссный, как у нас говорили, выбирая куда-нибудь очередного дурака или вора, фигурой. Короче, поддержат и согласятся, пусть и без особой радости. Но сначала предстоит разобраться с архимагами и еще оставшимися у них в подчинении магами послабее. Вот эти будут биться до последнего. Они, заполучив в свои руки империю, от власти так просто не откажутся. Одно дело, ждать наград от императора, и совсем другое, брать самим все, что понравится. Впрочем, если верить Гилберту и моим пленным магам, подчиняться совету хотят далеко не все из магически одаренных, так как понимают, что им в любом случае достанутся только объедки. Все самое сладкое заберут архимаги. В Кордобус мы в результате въезжали весьма представительной кавалькадой. Впереди Гилберт как главный победитель, за ним в окружении магов я и Линиэль. У меня на левой руке красовалась массивная редитовая наруч, я же пленник все-таки, а на шее Элиниэль редитовый ошейник, она надела его сама и не застегнула, так что могла сорвать в любой момент, потом под охраной гвардейцев графа Домбра и присоединившихся к нашей процессии у ворот стражников телега с клеткой, в которой гордо стояла Изабелла, клетка, про которую я, соглашаясь на просьбу Изабеллы взять ее в Кордобус, пошутил, нашлась все у того же Домбра и сразу перестала быть шуткой. В ожидании нас мои спасители собирались не только пить, но и поохотиться и на тот случай, если им удастся поймать живым медведя. Здесь многие феодалы любят держать во дворах своих замков на цепи этих животных, захватили эту клетку. «Это судьба, дорогая», показывая на металлическое сооружение, сказал я Изабелле, когда увидел клетку в первый раз, «будет твоей каретой». Так в столицу своей империи еще никто не въезжал. Ты будешь первой и попадешь в летописи. Не то, чтобы такая слава Изабеллу очень вдохновляла, но пословицу «слово не воробей» знали и здесь, так что деваться моей гордячке было некуда. Пришлось утром перед въездом в Кордобу слезть в клетку, откуда она теперь и сверкала на всех грозно глазами. Сейчас мы приближаемся к центральной площади, прикидывал я про себя, вспоминая изученную мною накануне схему городских улиц. Там нас должны ждать архимаги, которые расположатся на помосте. Он будет оцеплен стражей, но она не помешает мне превратить их в прах. С помоста они сбежать не успеют, высоко, да и собственная охрана мешаться будет. Но это только на крайний случай. Демонстрировать всем открыто свою темную магию я, как и всегда, не стремился. Сначала внезапный удар всеми своими заклятиями должны будут нанести мои пленные маги. И только если у них что-то не выйдет, в дело вступлю я. Элиниэль в это время должна будет с семью боевыми тройками магов взять под контроль трибуну, на которой соберутся наиболее знатные аристократы. Чтобы им в голову не пришло оказать сопротивление и спровоцировать в моем, да уже моем, хотя его жители еще об этом еще не подозревают, городе массовое побоище. Разумеется, весь мой стройный план пошел псу под хвост. И самым неожиданным образом. Когда мы, наконец, въехали на площадь и остановились перед помостом, на котором, как я и ожидал, восседали три фигуры в балахонах архимагов, одна из этих фигур внезапно повернулась поочередно к двум другим, и те вспыхнули яркими факелами. Шустер оказался этот старикашка, воспользовался моментом, когда его друзья-коллеги расслабились и отвлеклись на меня, и нанес удар, хотя и не старикашка он вовсе. Теперь, когда архимаг сбросил с головы капюшон и явно собирался объявить что-то застывшему в состоянии легкого шока народу, я увидел, что ему от силы лет 50. Подозреваю, что сейчас он громогласно, вижу у него в руках артефакт усиления голоса, который Элифас разработал и теперь успешно продает, объявит себя императором. Нет, так дело не пойдет. Император, это моя роль. И как же все-таки хорошо тренируют воительниц в этих их эльфийских лагерях. Я только успел подумать, что конкурента нужно срочно убирать, а Элиниэль не только уже сорвала с себя редитовый ошейник, но и послала в архимага одно за другим с десяток воздушных лезвий. Вот это скорость реакции. Вреда, правда, архимагу они не нанесли, но огненным щитом прикрыться его вынудили. А один из главных недостатков огненной защиты заключается в том, что сам маг, если создаст ее излишне плотной, из-за нее почти ничего не видит. Так произошло и с нашим противником, и я этим сразу воспользовался. Быстро соскочив с коня, я приблизился к архимагу и заблокировал его доступ к огненному потоку. Элиниэль, умничка, увидев это, тут же развеяла очередное воздушное лезвие, которое в противном случае оставило бы последнего члена совета без головы. Архимаг в изумлении закрутил оставшийся на своем месте головой, попытался что-то нащупать рукой в воздухе, а потом, видимо, поняв, что ничего у него выйдет и что от магии его каким-то образом отсек я, неожиданно поднес ко рту артефакт усиления громкости и завопил на всю площадь. Слава нашему императору Ричарду I, новому властителю Блази, и вопросительно посмотрел на меня, как бы спрашивая, заслужил ли он своим поступком жизнь. Глава 19. Клоака. Утро следующего дня началось, несмотря на наше злоупотребление накануне спиртными напитками, рано. Когда за дверью спальни раздался перезвон колокольчика, звуками которого меня явно кто-то пытался разбудить, я вспомнил, что сам приказал слуге поднять меня, как только расцветет. Слуги в осиротевшем после смерти всех официальных представителей императорского рода, сколько их там неофициальных, одному единому известно, я одну только знаю, Виолу, дворце, кстати, оказались не только вышколенными, но и готовыми служить новому властителю не за страх, а за совесть. А куда они денутся? Ничего, кроме как обеспечивать комфорт императора, они и не умеют. Впрочем, если не ошибаюсь, такая же картина наблюдалась и в Юмеле, когда я впервые водворился в моем замке. Там тоже о графе Сиверсе, занимавшем его до меня, все тут же забыли, будто его никогда и не было. Растолкать Изабеллу Салиниэль стоило немалых трудов. Они заснули, по-моему, в тех же позах, в которых я их на постели свалил. Даже жалко моих, может быть, впервые в своей жизни испытывающих похмелье красавиц стало, но дел сегодня было не в проворот, и их участие в решении большинства вопросов и уж тем более присутствие при торжественном приеме моих новых аристократических подданных были необходимы. В общем, после завтрака, во время которого обе мои пьянчушки пришли в себя, я отправил Изабеллу разбираться с казначеем, понять, сколько денег имеется в наличии, какие налоги и как поступают и так далее было второй по важности задачей на сегодня, а Элиниэль в сопровождении 10 боевых магов, которые все еще были на привязи у девушек Дроу, и полусотни воинов графа Домбры, в преданности которых сомнений не возникало, должна была разобраться с главным на данном этапе вопросом, проинспектировать местную гвардию на предмет выяснения ее лояльности и боеспособности. Бунт, который вспыхнул в Юмиле сразу же после того, как я занял трон герцогства, я не забыл, так что о безопасности следовало побеспокоиться в первую очередь. Сам я расположился в рабочих покоях, которые тут больше напоминали малый тронный зал. Как можно обсуждать важные дела, интересно, если ты сам сидишь на помосте, пусть и невысоком, на троне, а докладчик вынужден, обращаясь к тебе, кричать с расстояния в добрые 10 метров. Приказал установить рядом с помостом удобное кресло для себя, стол и несколько не столь удобных насестов, по-другому не назовешь местные, лишенные удобных спинок стулья, для посетителей. Последние потянулись сразу, еще накануне, сразу после того, как на площади при всеобщем ликовании я объявил, что принимаю на себя все императорские заботы о Блази. Приказал мажордому, который тут же откуда-то вывинтился передо мной, Гилберт подсказал мне, кто это, и попросил дать ему указания по, как он выразился, организации распорядка великого императора на ближайшее время, на следующий день до обеда вызвать ко мне по очереди всех высших чиновников империи, а после обеда пригласить на торжественный прием представителей высшей аристократии. К моему немалому удивлению, первым ко мне вошел никто иной, как главный инквизитор империи. Вот уж кого не ждал, был уверен, что он или забился после вчерашнего в самый темный угол и дрожит там от страха, или уже приближается к канадской границе. Впрочем, последнее было проблематично. Бежать метр Гензель мог только в Картию или проклятые земли, и по обоим этим адресам ничего хорошего его не ждало. Но он явился ко мне. Внешне я его представлял себе совсем другим, каким-нибудь сухим, с ястребиным носом и фанатичным блеском в глазах аскетом, а он оказался вылитым броневым в роли Мюллера, невысоким, с круглым, добрым лицом, в меру упитанным. Тут же вспомнил характеристику Мюллера, прозвучавшую в том фильме, а именно, что был он профессионалом, которому, по большому счету, было без разницы, кого сажать и пытать. Сначала служил в полиции и успешно ловил членов фашистской партии, потом возглавил гестапо и принялся ревностно истреблять противников гитлеровского режима. Похоже, что этот персонаж был таким же. Ваше императорское величество, поклонившись мне, сразу перешел к делу этот местный Мюллер. Как я понимаю, задача искоренять всех приверженцев темной магии больше перед моей службой не стоит. Какие другие поручения вы нам дадите? Если, конечно, не предпочтете меня казнить, а моих сотрудников разогнать? При последних словах по его лицу проскользнула еле заметная улыбка. А что, почему бы и нет? Конечно, тот еще негодяй, да и мне проблем много доставил, но мне в Кордобусе и в Блази в целом нужна эффективная спецслужба. Рагнхильду я сюда выдергивать не планировал, да и сколько времени у нее уйдет, чтобы наладить работу на совершенно новом для нее месте. А мне порядок нужен уже вчера, и этот сукин сын, который теперь мой сукин сын, судя по всему, будет очень кстати. По крайней мере, на первых порах, а дальше, решим. Как поживает понтифик? Спросил я Гензеля, так как от Гилберта знал, что именно представители инквизиции осуществляют его личную охрану, и мне хотелось услышать, что мой потенциальный глава спецслужбы Блази расскажет о своем бывшем покровителе и непосредственном начальнике. Его святейшество этой ночью покинул нас, ответил Гензель, изображая сожаление, но изображая так, чтобы я сразу понял, что ни малейшей печали у него кончина понтифика не вызывает. Слишком уж переживал из-за того, что вы, ваше императорское величество, заняли трон Блази. Вот сердце и не выдержало. Понятно. Сам, видимо, и распорядился отправить понтифика на встречу с единым. И будущий главе церкви Гилберту услугу оказал, и мне теперь руки марать не нужно, отдавая приказ ускорить кончину старика, и себя обезопасил от показаний, которые тот мог дать против него. Сейчас, продолжил между тем Гензель, все кардиналы заперлись в главном соборе империи на конклав, чтобы выбрать новым понтификом преосвященного Гилберта, опять эта неуловимая улыбка усмешка на лице. Завтра к вечеру они это сделают, и уже послезавтра, новый глава церкви будет готов принять участие в вашей коронации. Что ж, можно сказать, что первый экзамен на правпригодность Гензель сдал. Посмотрю, как будет справляться с другими задачами, которые я ему тут же и обрисовал в общих чертах. Любая попытка бунта или восстания, любые разговоры обо мне, как о темном маге, любые проявления недовольства должны пресекаться. Особое внимание, разумеется, к тем аристократам, которые могли бы претендовать на престол Блази, и прошерстить всю городскую стражу, которая была как-то излишне предана совету магов, и гвардию, которая, хотя и колебалась, но уж слишком близко по своему статусу располагается от меня и моих жен, осуществляя охрану внешнего периметра дворца. Внутри все посты еще вчера заняли подчиненные Далгиша. Гензель низко поклонился, показывая, что поручение принял к исполнению и, пообещав, что уже на следующий день доложит мне первые результаты, ушел. Правда, перед этим уточнил еще один момент. За будущим понтификом, его святейшеством Гилбертом нам нужно присматривать, спросил он, обязательно. За ним чуть ли не в первую очередь, порадовался я его догадливости, и за его ближайшими родственниками, если таковые имеются. Доверять Гилберту полностью я никак не могу. С одной стороны, без сильного императора и империи церковь не выживет. В карте к ее представителям отношение куда более прохладное, то есть на словах уважают, но на деле никакого влияния она не имеет, а в проклятых землях так и вовсе никакой церкви по понятным причинам нет и не предвидится. С другой стороны, Гилберт прирожденный интриган, так что, хотя сейчас он и будет вынужден меня всячески поддерживать, следить за каждым его шагом необходимо. Потом передо мной прошла целая вереница различных начальников над всем, чем только можно. Расплодил Жорик чиновничий аппарат. Ничего не скажешь, не империя, а какое-то просто царство бюрократии. Думал сократить сначала его вдвое, но потом понял, что можно легко уволить и 3/5 этих бездельников. Завершился же мой административный забег делегации освобожденных женщин Востока, а именно, 32 прелестниц в возрасте от 16 до 25, наверное, лет, облаченных в полупрозрачные платья. Вплыли они ко мне под предводительством раскормленного, безбородого и безусого главы императорского досуга, в котором я безошибочно признал евнуха. Что за черт это Жорик для себя во дворце целый гарем держал, получается, а не староват ли он для этого был, и он еще хотел на моей Диане жениться. Выяснилось, что и староват был, и гарем держал, и именно из-за того, что хотел жениться на Диане. В общем, собрал он этих красавиц, чтобы избыть свою печаль, когда мы у него Диану выкрали. Сам особо ничего не мог, но зато позволял наведываться в этот цветник своему тогда еще чересчур юному сыну. Просто настоящий турецкий султан, а не верный сын нашей матери церкви. Куда только понтифик смотрел. Изабелла Салиниэль, закончив со своими делами, вошли ко мне в покой ровно в тот момент, когда вся эта группа по сигналу евнуха сбросила с себя скрывавшие до этого их откровенные наряды накидки и построилась вдоль стены. Элиниэль, обратилась к эльфийке Изабелла, ты сейчас видишь то же, что и я. Наш муж, отправив нас от себя с разными поручениями, устроил тут, кажется, смотр наложниц. Кто это, Ричард, и откуда они тут взялись? К сожалению, проблема с девушками оказалась не столь простой в решении, как я сначала подумал. Просто отправить их по домам было нельзя. Это из-под живого, правящего императора взять девушку в жены многие с удовольствием согласились бы. Может, какие блага за услугу и обломится. А из-под дохлого и по этой причине уже не распоряжающегося ни землями, ни деньгами желающих днем с огнем не сыщешь. В результате, в ближайшее время все эти красотки отправятся у меня в новый Драур. Там у меня по-прежнему жесткая и все более усиливающаяся нехватка представительниц прекрасного пола. Там свою судьбу и найдут. Вместе с ними поедет и архимаг Жозеф. Своим своевременным провозглашением меня императором он сохранил себе жизнь, но пока не свободу. Так что в редитовых браслетах ему предстоит проделать неблизкий путь в Юм, где он предстанет перед своим бывшим коллегой по совету, ректором моей академии Лефасом. Последний его судьбу и решит, если сочтет, что Жозефа можно использовать, например, в качестве ректора академии в Кордобусе, то так и будет. Разбрасываться архимагами нельзя. Их и так только двое официальных, я, Элиниэль, Мелисса и потенциально Изабелла с Дианой не учитываемся, на Блазию с Юмом осталось. Если же Элифас не увидит, что Жозеф готов к сотрудничеству, то последний проведет остаток жизни в редитовых браслетах и интереснейшем общении с Роджером в подвале моего замка. Не в том смысле, что Роджер его пытать будет. Нет, просто других собеседников у архимага не будет. Вряд ли кто будет стремиться навещать его в камере. После обеда, который мы с удовольствием вкушали только в обществе Далгиша и графа Домбры, заняли свои места в парадной зале дворца. Слуги под руководством мажордома, который оказался весьма распорядительным, успели установить для нас три трона, на которых мы и расположились. И пошла череда аристократов, каждый из которых считал своим долгом в самых высокопарных выражениях выразить свой восторг по поводу моего восшествия на престол Блази, а также рассыпаться в комплиментах моим женам. Подозреваю, что у некоторых были и другие, куда более низменные намерения, потому что рядом с этими графами, баронами и прочими виконтами через 4 раза на 5 оказывались их дочери и даже жены, которые всячески явно с одобрения своих отцов или мужей пытались привлечь мое внимание. У одних декольте было чуть больше положенного, другие так грациозно отставляли в сторону ножку, что она, затянутая в шелковый чулок, становилась видна почти до колена. В общем, аристократия во всей своей красе. Присутствие моих жен нисколько их не смущало. Кстати, этакая Западная Европа времен какого-нибудь Людовика 24, когда короли проводили с любовницами больше времени, чем с законными супругами, а мужья этих любовниц с гордостью демонстрировали всем свои рога, считая их особой милостью самодержца. Изабеллу и Элиниэль все эти пляски с бубнами вокруг меня поначалу только забавляли, но спустя декаду, в течение которой меня с помпой короновал выбранный единогласно новым понтификом Гилберт, Гензель раскрыл пару заговоров, а граф Домбры был пожалован мною титулом герцога, назначен наместником в Блазии, несмотря на почти слезные просьбы этого не делать, закодирован природной магией или не от употребления вина, жены не выдержали. Ричард, воскликнула вечером, когда мы, наконец, остались втроем, Изабелла, это какая-то клоака, я уже ненавижу этот город, в который раньше так стремилась, это какой-то клубок змей и интриганов, каждый только и думает, как бы получить хоть от тебя, хоть от меня, хоть от Элиниэль, а теперь еще и от герцога Домбры как можно больше благ для себя, и не чураются ради этого ничем. Тебе пытаются своих жен и дочерей в постель подложить, Мне и Линиэль почти в открытую предлагают взятки. Об империи вообще никто не думает. Ты же не оставишь Кордобус столицей? Нет, успокоил я Изабеллу и Линиэль, которая на протяжении всего монолога старшей жены истово кивала, подтверждая, что полностью разделяет ее мнение. Мы будем строить новую столицу, в Блази, но ближе к границе с Турвальдом. Там и место есть подходящее, и располагаться она будет почти в центре наших обширных владений. И начинайте собираться. Через декаду мы отсюда уезжаем. Ничего существенно менять в системе местного управления пока не будем. А то получится, как в Дастере, где спешка привела к восстанию. Пусть здесь попривыкнут ко мне, а потом и приступим. Увы, но всем вместе нам покинуть Кордобус было не суждено. Следующим утром Далгиш передал мне письмо, доставленное голубем из Юмили от Дианы. «Ричард», — говорилось в нем, — «Илантра просит тебя срочно прибыть в Саикс или позволить Мелиссе отправиться к тебе. В противном случае она сомневается в ее душевном здоровье. В Юмили тоже проблема. Самельды, приезжай срочно». Больше в коротенькой записке ничего написать было невозможно. «Вот и думай, что произошло в обоих местах, куда мне срываться самому, а кого вызывать к себе. Пожалуй, предпочту все-таки Юмили и Амельду, которая как-никак моя законная жена, а Мелиссе пошлю письмо, чтобы тоже туда выезжала». Глава 20. Амельда. Покидал я Кордобус на следующий день ближе к обеду. Утром не получилось, пришлось уделить время герцогу Дамбре, которому напоследок поведал поучительную историю его знакомого из Достера графа Контре, который вместо того, чтобы заниматься делами управления, предавался пирам и охотам и завершил свой жизненный путь на воротах дворца, подвешенный на них за шею, что привело к смерти вышеозначенного графа. Герцог, по-моему, проникся. Надеюсь, манкировать своими обязанностями императорского наместника не будет. Следующим номером программы стал теперь уже понтифик Гилберт. Надо сказать, что он постоянно ждал, что я все-таки проведу над ним ритуал подчинения какой-нибудь девушке Дроу, и был несказанно рад, что пока ему это не грозит. Ужаснейшие чувства, признался он мне, одновременно свою хозяйку ненавидишь и обожаешь. И что из этого сильнее, даже сказать невозможно. Благодарю вас, ваше императорское величество, за то, что снова не подвергаете меня этой пытке. Уверен, что вы понимаете, что я буду вашим самым верным соратником. Наши интересы по созданию сильной державы настолько совпадают, что по-другому и быть не может. Со своей стороны, могу вас заверить, что никаких неприятностей со стороны черни вам опасаться не стоит. Я уже дал указание всем священнослужителям всячески восхвалять вас и ваше правление. Что касается владетельных феодалов, то с ними сложнее, но не сомневаюсь, что метр Гензель, которого, как я заметил, вы не только не казнили, но и решили использовать, о них позаботиться. Думал, что сложнее всего будет принять решение по пленным магам. Держать тут на постоянной основе их погонщицы с числа Дроу мне совсем не хотелось, да и нечего почти полутора сотням боевых магов делать в столице. Их служба на границах должна проходить. Не буду же я отсылать с каждым из них по его личной хозяйке и надсмотрщице, тем более, что все они нужны в новом Драуре, где представительниц прекрасного пола по-прежнему не хватает. Но оказалось, что никаких проблем от магов не будет. Наоборот, это потенциально лояльнейшие из моих новых подданных. Без ложной скромности скажу, что причина кроется в моей личности. Я, с одной стороны, император, который распоряжается различными благами и может наградить за верную службу, а с другой, сильнейший маг, и олицетворяю в своем лице исчезнувший совет архимагов. Кроме того, то, что и Изабелла, и Линиэль тоже владеют магией, произвело впечатление. Считают, что под моим правлением одаренных в пользу аристократов зажимать не будут. Так что, ничтоже сумнявшийся, дал им всем свободу. Жены с основным отрядом под командой Далгиша еще с декаду должны будут провести в Кордобусе, чтобы собрать то, что мы решили вывести из императорского дворца. Линиэль, например, наотрез отказалась оставлять здесь запасы эльфийского вина, а Изабеллу привлекали ткани и драгоценности, а также проследить, чтобы хоть что-то из расхищенного архимагами совета вернулось в казну. С молотка должны были уйти их дома и земельные наделы. Кстати, весьма обширные, не меньше, чем у какого-нибудь графа. Оставлять герцога Домбры без необходимых для выплат гвардейцам, солдатам, магам и так не сокращенным мною пока многочисленным чиновникам, рано пока плодить недовольных, средств было нельзя. В результате свита моя была совсем не императорская, 10 человек всего. Зато благодаря этому обратный путь мы проделали значительно быстрее, чем когда тащились нашим караваном в Кордобус. Первую большую остановку сделали, разумеется, в Турвальде, где я неожиданно обнаружил Рагнхильду, все еще вычищавшую местные авгиевые конюшни. Предателей, как таковых, нет, докладывала мне моя контрразведчица, когда я, отмокнув в мыльне, расположился в гостиной подготовленных для меня покоев. Даже те два барона, в замках которых жили имперские маги перед нападением на Юмиле, не столько заговорщики, сколько дураки, поверившие, что те направляются к вам, чтобы поступить на службу, и позарившиеся на значительное вознаграждение, которое им выплатили за свое проживание блазийцы. «Тогда что же ты тут так задержалась?» – поинтересовался я. «Воров среди разных сборщиков налогов и пошлин много, недовольных из числа близких друзей бывшей королевы Вержины хватает, никак не могут забыть ее ночи, а то и декады любви в загородном дворце. С ними и возились, но сейчас все закончено, так что, если разрешите, завтра я присоединюсь к вам и вернусь в Юмиле». Какая-то непривычно смущенная была на протяжении всего доклада Рагнхильда. И виноватая что ли, ждал, что сама объяснит мне, что ее беспокоит, но пришлось задать прямой вопрос. «Что случилось, Рагна?» – спросил я, приобнимая молодую женщину. «Ты какая-то сама не своя, ты же знаешь, что скрывать что-то от императора – это преступление». Думал, что пошутил, а Рагнхильда при моих последних словах совсем смешалась. Впрочем, оказалось, что то, в чем она чувствует свою вину и о чем беспокоится, ни страшным, ни нерешаемым не является. Внешность родившегося у нее сына вопреки нашей родовой особенности, в соответствии с которой наш отличительный белоснежный цвет волос передается только законнорожденным детям, с каждым днем все больше выдает меня в качестве его отца. Это я тогда попросила у вас эту награду и обещала, что никто никогда не узнает, что вы отец моего ребенка, сказала она, завершая свой рассказ. И теперь не знаю, как быть. Конечно, я могу держать Ригвальда в замке, который вы мне пожаловали, но когда-нибудь я должна буду представить его всем. И тогда, не надо никого прятать, Рагна, остановил я ее. Это мой сын, а раз он так похож на меня, как ты говоришь, то наверняка и мою магию унаследует. Он займет достойное место в империи. Можешь в этом не сомневаться. В конце концов, владений у нас все больше, всем хватит. Как мне благодарить вас, ваше императорское величество? Расцвела женщина. Ну, это я тебе сейчас покажу, ответил я, увлекая ее в спальню и начиная уже на ходу развязывать многочисленные завязки на ее костюме для верховой езды. Сегодня меня ждет приятная ночь. Отдыхаю я рядом с Рагной. Как в ней только уживается суровая контрразведчица и такая нежная в постели партнерша, ума не приложу. В Юмиле я въехал на третий день к вечеру и сразу был атакован Дианой, которая поспешила рассказать мне, почему так срочно меня просила вернуться, и что произошло с Амельдой. Даже предложила мне сразу же, не откладывая на завтра, приступить к решению этого вопроса, ради чего была даже готова пожертвовать своей возможностью провести уже наступавшую ночь со мной. Вот такая она вся, Диана. И ведь вижу, что и сама хочет близости, и полученные от меня магические энергии ее к этому побуждают, а ради пользы дела согласна потерпеть. Только вот я не терпеть, не отправляться в темноте в горы, в которых и днем чувствую себя не слишком уверенно, совсем не собирался. Поэтому пресек ее дальнейшие убеждения, закрыв рот поцелуем. С Амельдой завтра разберусь. Надеюсь, за ночь ничего непоправимого не произойдет. Случилось же следующее. Эструс. Так это называется по-научному. Бывает у животных. Переводится с греческого, как страсть, ярость, неистовство, что прекрасно описывает состояние особи этот самый эструс испытывающий. По-простому если, то гон. Только никогда не подозревал даже, что нечто подобное у оборотней бывает. Бывает, пояснила мне Диана на следующее утро, когда я собирался отправиться на поиски моей четвертой жены. Проходит, конечно, не так, как у зверей, в которых они обращаются, но у девушек в определенном возрасте иногда случается. Они тогда могут впасть в неистовство и быть просто опасными для окружающих. Тут я вспомнил рассказанную мне Изабеллой историю об оборотнице, которая разорвала лесорубов, будучи, видимо, в таком же состоянии, а также о том, что этому предшествовало, и представил, какие слухи могут пойти об Амельде, да и обо мне, если она выкинет что-то подобное. Я написала тебе, когда только появились первые признаки, что с Амельдой это может в ближайшее время произойти, продолжила свой рассказ, который я уже во всех деталях слышал от нее накануне, Диана. Потом она начала проявлять все большее беспокойство, а полторы декады назад сбежала из замка в горы. Я посылала за ней разведчиков. Они ее видели. Она сейчас в образе пантеры. Похоже, что устроила себе где-то логово и ведет жизнь хищника. Останки горного козла, явно задранного ею, разведчики нашли. Ловить ее они не стали. Все-таки она твоя жена. Тащить связанную и с палкой во рту супругу императора. Сам понимаешь. Да уж, надеюсь, что хоть куру моих подданных Амельда не таскала. Или пантеры этим не занимаются, а то пошел бы слух по Юму, что жена императора получила в пятую точку заряд магической дроби, когда была застигнута фермером в его курятнике. Следующие два дня и две ночи прошли для меня так, что я стал сожалеть, что я не оборотень и не могу перекинуться в какого-нибудь медведя. С толстой шкурой и покрытого густой шерстью, нашел я Амельду сравнительно быстро. Или это она меня поджидала, сказать трудно. Только до середины горы, на которой разведчики ее видели, успел подняться, как мне на грудь из какого-то валуна прыгнула пантера. Сбила с ног и тут же начала лизать лицо, утробно урча. Попытался, схватив свою жену за шкирку, вот же ситуация, однако, направиться в сторону замка, но кошатина уперлась всеми четырьмя лапами и ни в какую следовать за мной не хотела. Эх, а я редитовый ошейник с собой не взял. Сейчас бы надел на девушку и уже в человеческом обличье доставил бы домой. Вместо этого получилось все наоборот. Амельда, ухватив меня зубами за полу камзола, потащила куда-то выше на гору. Решил не сопротивляться. Если она так делает, то, видимо, ей это для чего-то очень нужно. Ага, пещера. Довольно большая, я могу в полный рост стоять. Но в остальном, то самое логово, о котором мне Диана говорила. Ложе, впрочем, оборудовано вполне удобное. Куча хвои, накрытая шкурой, и угли костра видны. Значит, все-таки свою добычу моя милая женушка жарила, а не сырую употребляла. Уже хорошо, куриных перьев тоже не наблюдается. К моему немалому облегчению, пока я рассматривал обстановку временного, очень на это надеюсь, жилища Амельды, девушка приняла вид девушки. Только слега, в смысле, полностью обнаженной, и не говоря ни слова, буквально набросилась на меня. А я еще думал, что все испытал и все прошел. Гордился, что с Элирой справлялся. Но тут меня ждало совсем другое. Вот тогда я и подумал, что хорошо бы стать медведем. Исцарапанный, покусанный я отдыхал только тогда, когда у Амельды в очередной раз отрастал хвост, свидетельство того, что зачатие прошло успешно. А потом, слегка отдышавшись, она вновь умудрялась меня завести. Несколько раз я порывался остановить этот марафон, но натыкался на такой полный мучительной страсти и мольбы взгляд моей юной жены, что сдавался, и мы продолжали. Один раз во время перерыва увидел поблизости от пещеры двоих разведчиков, которые, судя по всему, были отправлены Дианой уже на мои поиски. Показал им знаками, что у нас все в порядке и чтобы они возвращались в замок. К счастью, ребята оказались сообразительными и догадались оставить у входа мех с вином и мешок с провизией. Очень не лишним и то, и другое оказалось. Наконец, пыл у Амельды начал иссякать, а спустя еще час она и совсем успокоилась, и уставилась на меня взглядом, полным сразу и раскаяния, и разочарования. «Ричард, впервые, по-моему, за все это время обратилась она ко мне. Прости меня, пожалуйста, за то, что я устроила, но это было сильнее меня, и бывает только один раз в жизни оборотницы, да и то, далеко не каждый. Ты ведь не сердишься? Меня же, откровенно говоря, куда больше физиологических особенностей оборотниц сейчас занимал вопрос, сколько детей Амельда собирается мне подарить. Ее хвосты я перестал считать, когда их количество достигло 10. Об этом и спросил. Нет, что ты. Прижалась ко мне, явно успокоенная тем, что я ее не ругаю, девушка. У меня будет только один котенок, но это будет не анимаг. А я так мечтал родить тебе анимага, как и моя мама. Вот теперь понятно, почему она так активно себя вела и никак не хотела остановиться. Вбила себе в голову, что должна обязательно добиться такого же успеха, как и Сигрид. Но то, что на этот раз этого не произошло, скорее хорошо, чем плохо. Два анимага, пусть и близких родственника, в племенах оборотней может со временем привести к борьбе за власть и, соответственно, междоусобице. И один, как Амельда выразилась, котенок меня тоже вполне устраивает. Правда, надеюсь, что родится он все-таки человеком, А уж в кого потом станет перекидываться, увидим. Одежда Амельды нашлась в пещере. Догадалась сначала раздеться здесь и только потом уже в пантеру обратиться. Раньше она такой предусмотрительностью не отличалась. Спустились вниз, в замок, где, увидев нас, удивленного возгласа не сдержала Диана. Оказалось, что за эти два дня мы оба сбросили килограммов по 5-6 и сейчас выглядели такими изможденными, будто на строительство дорог у Родрика полгода отработали. Дождавшись, пока я приведу себя в порядок, надо признать, что на императора я после двух дней, проведенных в пещере, не очень походил, и поем, Диана и Родрик увлекли меня в мои рабочие покои. «Ричард, с места в карьер начал дядюшка. Пока тебя, ГММ, по важным причинам не было, прилетел голубь от Элантры. Боюсь, что нам или нужно попрощаться с Айксом и срочно выводить оттуда наших людей, или посылать туда подкрепление и начинать настоящую войну с императором Артисом. Потому что он ее начнет в любом случае. Уже начал». Я протянул требовательно руку, и Диана передала мне сообщение от моей воздушницы, которая и была истинной наместницей Сайекса, а отнюдь не ее муж и уже тем более не Мелисса. Ситуация и правда складывалась там непростая. Когда в Сайексе получили письмо Дианы, в котором она от моего имени разрешала Мелиссе вернуться в Юмиле, делать это было уже поздно. К границам герцогства, по своей площади уже вполне претендовавшего на статус королевства, подходили войска, посланные Артисом на усмирение взорвавшейся герцогини Мелиссы, которой в не самых парламентских выражениях предлагалось самой, пока не поздно явиться пред светлые очи императора и вымолить у него прощение за незаконные захваты. Гортензия при этом сообщала из столицы Карти, что никакого прощения Мелисса, без сомнений, не получит, и ждет ее в лучшем случае камера подземной тюрьмы, а в худшем – эшафот. Артис увидел в ней серьезную угрозу своей власти и церемониться не собирался. Впрочем, ехать к нему в гости Мелисса и не думала. Вместо этого она вместе с огневиком Гараном, Илантрой и ее мужем, как и Гаран огневиком, а также двумя одаренными магически феодалами устроила этому отряду Артису засаду на его пути и разгромила в пух и прах. Сейчас Артис собирает по-настоящему большую армию, ради чего даже снял часть своих войск с границы с Блазией. По информации Гортензии, через месяц-полтора обрушится на Сайекс. Жертвовать Сайексом я совсем не собирался, да и времени, пусть и оставалось мало, но все-таки хватало на то, чтобы подготовиться и нанести Артису полное и окончательно поражение. Благо, теперь в моем распоряжении все силы Блази. Отличная возможность ударить по карте сразу с двух сторон вырисовывается. Глава 21. Интерлюдия. Мелисса. Элиниэль. Изабелла. Рагнхильда. Сайекс. Мелисса.